Глава 9. Как мы прожили декабрь и праздник Рождества Христова. Как я узнал потом, ко мне, простертому без памяти на холодной земле, поспешил на помощь не только Матвей, но и мой соперник и его приятель. Граф Генрих проявлял все признаки крайнего отчаяния, горько упрекал себя, что принял вызов, и говорил, что если я умру, не будет знать покоя всю жизнь. Перевязав мне рану, все трое устроили рот носилок и решили нести меня в город пешком, ибо опасались подвергать меня качке на лошади по плохой дороге. Я же не сознавал почти ничего из совершавшегося со мной, погруженный в смутное бесчувствие, почти блаженное, прерываемое порой мучительной колющей болью, которая заставляла меня открывать глаза. Но, видя над собой синее небо, я думал почему-то, что плыву в лодке, и, успокаиваясь, опять опускал голову и душу в бред. Я совершенно не помню, как принесли меня домой и как меня встретила Рената. Но Матвей говорил мне потом, что проявила она в таких обстоятельствах мужество и распорядительность. Ближайшие затем дни, как то всегда бывает от воспаления раны и потери крови, провел я также в беспамятстве и даже не сумею пересказать здесь видение своей горячки, ибо не соответствуют слова, созданные для дел разума, призраком безумия. Знаю только, что странным образом воспоминание о Ренате ни в какой мере не примешивалось к этому бреду. Из памяти моей, словно губкой, написанная мелом на доске, стерты были все мучительные события последнего времени. И я сам себе представлялся тем, каким был в годы моей жизни в Новой Испании. Когда в редкие минуты просветления видел я перед собою заботливое лицо Ренаты, воображал я, что это Анжелика, та крещенная индейская девушка, с которой я жил некоторое время в Чемпоалле, и с которой не без горечи был должен расстаться после ее неблаговидных поступков. И потому в своем бреду я всегда негодующе отталкивал руки Ренаты и гневно говорил ей в ответ на ее хлопоты. «Зачем ты здесь? Ступай прочь! Я не хочу, чтобы ты была со мною!» И Рената принимала это грубое обращение безропотно. Поединок наш с Генрихом произошел в среду, и лишь в субботу, в час всенощный, в первый раз пришел я в себя настолько, чтобы узнать и комнату, которая замыкала мне кругозор, и дни, через которые переводила меня жизнь, и, наконец, Ренату в ее розовой кофте с белыми и темно-синими украшениями, в том платье, в каком видел я ее в первый день знакомства. Она, внимательно следившая за моим лицом, вдруг по моим глазам разгадала, что я очнулся, и бросилась ко мне в порыве радости и надежды с криком: «Руприхт! Руприхт! Ты узнал меня!» Сознание мое было еще очень неясно, словно туманная даль, в которой мачты кажутся башнями. Но я уже помнил, что бился на шпагах с графом Генрихом, и, пытаясь вздохнуть, явно ощущал мучительную боль во всей груди. Мне пришло в голову, что я умираю от раны, и что этот проблеск памяти – последний, который часто знаменует наступающий конец. И вот, по той причудливости человеческой души, которая дает возможность преступнику шутить на плахе с палачом, я постарался сказать Ренате те слова, которые показались мне наиболее красивыми в таком случае, хотя исходили они вовсе не из сердца. «Видишь, Рената, вот я умираю, за тем, чтобы остался жив твой Генрих». Рената с плачем упала на колени перед постелью, прижала мою руку к своим губам и не сказала, а как бы сквозь некую стену закричала мне: «Рупрехт, я люблю тебя! Разве же ты не знаешь, что я люблю тебя? Давно люблю, одного тебя. Я не хочу, чтобы ты умер, не зная этого». Признание Ренаты было последним лучом, который еще запечатлелся на моем сознании. И потом оно опять погрузилось во мрак, и на его поверхности, словно отблески незримого костра, опять начали плясать красные дьяволы, размахивая широкими рукавами и переплетаясь длинными хвостами. Но мне слышалось, что в своей чудовищной пляске они хором продолжали слова Ренаты и пели, и кричали, и вопили надо мной: «Я люблю тебя, Рупрехт, давно люблю тебя одного». И сквозь лабиринт бреда, по его крутым лестницам и стремительным провалам, я словно нес эти драгоценные слова, тяжесть которых, однако, сокрушала мне плечи и грудь. «Я люблю тебя, Рупрехт». Вторично я очнулся на Благовест к воскресной обедне. И этот раз, несмотря на слабость и боль в ране, почувствовал, что какая-то грань переступлена, что во мне жизнь, и я в жизни. Рената была подле, и я глазами сделал ей знак, что узнаю ее, что помню ее вчерашние слова, что благодарен ей, что счастлив. И она, поняв меня, опять опустилась на пол, на колени, и приникла ко мне головой, как поникают в церквах на молитве. Сознание, что я как бы восстал из могилы, ощущение нежных ресниц Ренаты на моей руке, тихие рассветные лучи и слабо сквозь стекла проникающий Благовест делали миг несказанным и неземным. Словно бы в нем намеренно было соединено все для человека самое прекрасное и самое дорогое. С этого дня началось мое выздоровление. Прикованный к постели, почти не в силах шевельнуться, с изумлением наблюдал я, как ловко и обстоятельно распоряжалась Рената всем ходом домашней жизни, хлопоча около меня, заставляя Луизу исполнять свою волю, не позволяя посетителям докучать мне. Посетители же гораздо чаще стучались в нашу дверь, чем то можно было ожидать, потому что каждый день непременно приходил ко мне Матвей, несколько пристыженный моей неудачей, но, конечно, не потерявший своей здоровой бодрости и своего добродушного веселья. И почти столь же часто появлялся Люциан Штейн, настойчиво добивавшийся сведений о ходе моей болезни, чтобы сообщить о том графу Генриху. Наконец, тоже каждый день входил ко мне доктор, приглашенный Матвеем, человек в черном плаще и с круглой шляпой, педант и невежда, которому менее чем всем другим почитаю я себя обязанным жизнью. Будучи не совсем несведущим в медицине и видав на практике в походах немало ран, тотчас же, как только я получил способность рассуждать разумно, я приказал выбросить все масляные мази из разных отвратительных составов этого жреца Эскулапа и пользовал свою рану исключительно теплой водой, к большой тревоге Ренаты и к негодованию черного доктора. Я, однако, понимая, что вопрос поставлен о жизни и смерти, нашел в себе уже достаточно воли, чтобы одеть свое решение в панцирь, непроницаемый ни для угроз, ни для просьб. И после, день за днем, указывал на удачу своего лечения с торжеством и врача, и больного. Когда же мы остались с Ренатой наедине, мы забывали о моей болезни, потому что ей хотелось только повторять, что она меня любит. А мне было слишком сладостно слушать эти признания, от которых мое сердце начинало биться так сильно, что я чувствовал боль в ране. Я спрашивал Ренату в сотый и в тысячный раз: «Так ты меня любишь? Почему же ты мне не говорила о том прежде?» А она в сотый и в тысячный раз отвечала: «Я тебя давно люблю, Руприхт. Как же не замечал ты того? Часто я тихо шептала тебе это слово: люблю. Ты, не расслышав, переспрашивал, что я говорю, а я отвечала: так, ничего. Я любовалась тобой, твоим лицом, суровым и строгим, твоими бровями, сходящимися вместе, твоей решительной походкой. Но когда тебе случалось поймать мой любезный взгляд, я начинала тебе говорить о Генрихе. Сколько раз ночью, если ты спал отдельно, я на цыпочках прокрадывалась к тебе в комнату и целовала тебе руки, грудь, ноги, трепеща, как бы не разбудить тебя. Когда тебя не было дома, я тоже часто входила к тебе и тоже целовала твои вещи, подушки, на которых ты спал. Но разве же я смела признаться, что люблю тебя, после всего, что говорила тебе о моей любви к Генриху? Мне казалось, ты станешь презирать меня. Ты почтешь мою любовь ничего не стоящей, если я перебрасываю ее как мяч от одного к другому. Ах, но разве же я виновата, что ты победил меня своей нежностью, своей преданностью, силой своей любви, неуклонной и могучей, как горный поток? Я спрашивал Ренату: «Однако ты послала меня почти на верную смерть? Ты мне запретила касаться Генриха и приказала подставить грудь под его удар. Ведь очень недалеко было от того, чтобы он вонзил шпагу мне прямо в сердце». Рената отвечала: «Это было последнее испытание, суд Божий. Помнишь, я молилась, когда ты уходил на поединок? Я спрашивала Бога, хочет ли Он, чтобы я любила тебя. Если была на то Его воля, Он мог сохранить твою жизнь и под вражеским клинком. И еще я хотела в последний раз изведать твою любовь. Смеет ли она посмотреть взор во взор на смерть? А если бы ты погиб, знай, в тот же день я затворилась бы в монастырской келье, потому что дольше могла жить только близ тебя». Не знаю, сколько было правды в словах Ренаты. Вполне допускаю, что рассказывала она не все так, как оно было. Но как ей теперь представлялось прошлое? Однако тогда было мне не до оценки ее слов, ибо едва доставало сил, чтобы впитать их в себя, как иссохший цветок дождевую влагу. Я был подобен нищему, который в течение долгих лет тщетно вымаливал у церковной паперти жалкие гроши и перед которым вдруг раскрыли все богатства лидийского креза, предлагая брать золото, алмазы и сапфиры горстями. Я, который выслушивал с каменным лицом самые жестокие отповеди Ренаты, не находил в себе силы перенести ее нежность, и часто уже не ее, а мои щеки были теперь смочены слезами. Мучительную сладость нашей близости придавало то, что в течение многих дней моя рана делала невозможным для нас отдаться нашей страсти в полной мере. Первое время у меня едва доставало сил, чтобы, приподняв голову, приблизить свои губы к губам Ренаты, словно к огненному углю. И, обессиленный таким подвигом, я падал назад на подушки, не дыша. Позднее, когда я уже мог сидеть на постели, Рената должна была с кроткой настойчивостью удерживать меня от безумных порывов, так как хотелось мне, схватив ее руки, сжимать и целовать, и ласкать, и заставить пережить все содрогания любовного счастья. Но действительно, при первой попытке довериться вихрю страсти, силы мне изменяли, кровь выступала из-под перевязки, в глазах у меня начинали вертеться одноцветные круги, в ушах свистеть однообразный ветер, мои руки опускались, и Рената, улыбаясь извиняюще, укладывала меня, как ребенка, в постель и шептала мне: «Милый, милый, полно, перед нами еще вся жизнь». Перед нами еще вся жизнь. К концу первой декабрьской недели я, наконец, оправился настолько, что мог слабо бродить по комнате и, сидя в большом кресле, исхудалой рукой перелистывать заброшенные нами тома магических сочинений. Вместе с моим выздоровлением наша жизнь начала вновь вливаться в прежнее русло, так как один за другим исчезали наши посетители. И Люциан Штейн, которому не о чем было больше справляться, и черный доктор, которому я сам указал на дверь, и, наконец, верный Матвей, который не очень ладил с Ренатою. Вокруг нас двоих начала образовываться привычная нам пустота. Но насколько отличной казалась она мне от той, в которую я был погружен раньше. Можно было поверить, что надо мною новое небо и новые звезды, и что все предметы кругом преобразились силой волшебства. Так не похоже было на прошлое все то, что переживал я тогда, в тех самых стенах, которые прежде теснили меня, как неотступный кошмар. И теперь, вспоминая этот декабрь, который прожили мы с Ренатою как новобрачные, я готов на коленях благодарить Творца, если свершилось все его волею за минуты, которые мог испытать. А в те дни только одна мысль настойчиво занимала и тревожила меня, что жизнь моя достигла своей вершины, за которой не может не начаться новый спуск в глубину, и что я, как фаэтон, возница колесницы солнца, вознесен к зениту, и, не сдержав отцовских коней, должен буду позорно рухнуть по крутому склону вновь на землю. С томительной поспешностью старался я всем существом впитать в себя блаженство красоты и исступленно говорил Ренате, что самое благоразумное было бы мне умереть, чтобы счастливым и победителем оставить эту жизнь, в которой, несомненно, еще ждали меня не в первый раз трагические маски скорби и поражения. Но Рената на все эти речи отвечала мне: «Как ты не привык к счастью! Верь мне, милый, не прошли и первые залы. Я вела тебя по подземельям мук, а теперь поведу тебя по дворцу блаженства. Только оставайся со мной, только люби меня, и мы оба будем восходить все выше и выше. Это я так напугала тебя, но я хочу, чтобы ты все забыл. Хочу за каждый миг страдания заплатить тебе целыми днями радости, потому что ты своей любовью уже вознаградил меня за всю жизнь отчаяния и гибели». Говоря это, Рената имела такой вид, словно всю жизнь питалась счастьем, как райские птицы воздухом. И подобно тому, как не знала Рената предела в проявлениях своего отчаяния, не знала она предела и в выражениях своей любви. «Я вовсе не был новичком в плаванье по океану страсти на галере под флагом богини Венеры. Но еще в первый раз встречал я такую алчность чувства, для которого все ласки казались слишком слабыми, все сближения недостаточно тесными, все радости не наполняющими меры желания. При этом, как бы стремясь вознаградить меня за жестокость, с какой прежде она встречала мою любовь, Рената теперь искала в страсти унижений и покорности. Я должен был немало сопротивляться, чтобы она не целовала мне ног, как Магдалина Христу, и удерживать ее почти насилием от многого такого, намек на что я не могу доверить и этой рукописи. Около 2 недель длился наш медовый месяц. Время, за которое ко мне почти совсем вернулись силы, а вместе с тем и присущий мне трезвый взгляд на вещи, которые в себе я ценю более всех иных способностей. Вместе с тем минуло и то напряжение всех чувств, в котором долгое время меня держали наши неопределенные отношения с Ренатою, наши постоянные поиски чего-то, наше неотступное ожидание какого-то события. И я начал ощущать себя так, словно в душе моей спущен, наконец, давно натянутый лук, и стрела вонзилась в намеченную цель. Разумеется, даже в начальные дни нашего неожиданного соединения, которое Ренате хотелось превратить в оживший бред 2 как бы безумных, не терял я головы окончательно, и сквозь всю исступленность наших взаимных клятв, любовных признаний и ласк, в непрерывной цепи сменявших одна другую, видел я, словно день за густыми лианами, суровую действительность и не забывал ни на час, что мы лишь пилигримы на волшебном острове. Но когда существо мое насытилось, наконец, непривычными и им забытыми радостями, когда черный и огненный кошмар мучительных месяцев совсем был заслонен розоватым туманом настоящего, не мог я не подумать здраво и отчетливо и о нашем будущем. Прежде всего, побуждало меня к этому сознание, что от денег, собранных мной за океаном, осталось уже не больше половины, которая также таяла довольно быстро. Во-вторых, помимо необходимости заботиться о заработке, меня уже явно тяготило многомесячное бездействие. И я часто мечтал о деле и о труде, как о самых благородных радостях. Наконец, никогда не угасало во мне убеждение, к которому в зрелую пору жизни приходят все мыслящие люди, что одними личными удовольствиями не вычерпаешь жизни, как море, кубками веселого пира. Правда, чтобы приступить к работе, надо было окончательно устроить свою судьбу. Но я твердо помнил, что Рената дала согласие быть моей женой в дни, когда скрывал любовь под маской суровости. И не мог сомневаться, что она даст это согласие теперь, когда открыла лицо. Выбрав подходящий час, я сказал Ренате: «Дорогая моя, из моих рассказов ты достаточно знаешь, что мы не можем без конца вести с тобой такое беспечное существование, как теперь. И я должен непременно приняться за какое-либо дело. Я предпочитал бы за то, о котором давно думаю, за торговлю с язычниками в Новой Испании. И вот сегодня, Рената, после того, как ты дала мне 1000 доказательств, что любишь меня, повторяю я тебе мою просьбу, которую раньше едва смел произнести. Быть моей женой, ибо я хочу, чтобы моя подруга могла без смущения смотреть в глаза всем женщинам. Если и ты повторишь мне свое «да», мы тотчас поедем с тобой в мой родной Лосгейм, и я уверен, что мои родители не откажут нам в благословении. Иначе же мы обойдемся без него, ибо я давно уже собственными силами пробиваю себе путь в дебрях жизни. И как муж и жена мы поплывем в новый свет, чтобы там осуществить те годы света и блаженства, о которых пророчишь ты. К моему удивлению, это мое предложение, которое и поныне представляется мне естественным и разумным, произвело на Ренату самое дурное впечатление. И сразу на ее лицо как бы упала тень от какого-то мимовеющего крыла. Замечу, кстати, что эта тень почти всегда омрачала ее облик, когда заговаривал я о своих родителях и о своем доме. Сама же она никогда, ни даже в минуты предельной близости двух страстно соединенных, не говорила мне ничего о своем отце и матери или о своей родине. Теперь же, нахмурив брови, она мне ответила так: «Милый Руприхт, я тебе обещала быть женой, если ты убьешь Генриха. Этого не случилось, может быть, по моей вине, но я клятвой не связана. Так погодим говорить о будущем. Неужели ты не можешь принять счастье безо всякой посторонней мысли, взять его, как берут стакан вина, и выпить до дна? Когда необходимым станет заботиться о жизни, мы и будем заботиться. И верь мне, ты найдешь во мне помощницу мужественную. Теперь же я отдаю тебе всю мою любовь и от тебя прошу только одного. Пусть будут твои руки достаточно сильны, чтобы принять ее полностью». Произнося эту неожиданную и несправедливую отповедь, Рената приникла ко мне с нежностью и постаралась увлечь меня в сад ласк. Но, конечно, она не рассеяла тем моих сомнений, и, как это ни странно, тот разговор оказался явным переломом в ходе событий. И тот день должно признать последним днем нашего медового месяца. Неудачу моего предложения не мог я не приписать каким-то тайным причинам, и страстное мое чувство к Ренате сразу потускнело, а на дне души стало собираться неопределенное недовольство, капля по капле, словно новая колонна в сталактитовой пещере. Вместе с тем, словно мыши из шапки фокусника, стали тогда неожиданно разбегаться по нашей жизни всякие недоразумения, подчас нелепые и нас недостойные. Тогда подошли праздники Святого Рождества Христова, и Рената, с обычной прихотливостью своих решений, захотела непременно провести их весело и людно. Ей понадобились вдруг знакомства, зрелища и разные песни, и я, вспоминая, с каким вниманием вникала бывало Рената в латинские тексты, только недоумевал, видя, с какой детской наивностью стала она предаваться разным уличным удовольствиям. Прежде всего, конечно, должны мы были посетить все церковные службы. В ночь под день Рождества в церкви Святой Цицилии любовались мы изображением святых яслей с коленопреклоненными подле царями, так живо напомнившими мне дни детства. Не пропустили обедни в день Иоанна Евангелиста, и в день 40 тысяч младенцев, и в день обрезания Господня. Ходили по городу со всеми церковными процессиями. Затем понравилось Ренате принимать в наших комнатах детей, приходивших славить Христа со сделанным из дощечек вертепом, слушать их пение, говорить с ними и угощать их. Далее водила меня Рената по всем балаганам, настроенным вдоль по набережным и на рынке, в которых показывались разные диковинки, и только смеялась, когда я напоминал ей прежние слова о несносности уличной толпы. И мы проводили целые часы среди пьяных и грубых мужиков, наблюдая игроков на бандурах и волынках, акробатов, ходивших на голове, фокусников, достававших живую змею из своей ноздри, шпагоглотателей и людей, пускавших фонтаны изо рта, женщин с бородами, их немонов, носорогов, дромадеров и всякие редкости, за которые проезжие люди умеют собирать с горожан их трудовые гроши. Наконец, неожиданно для меня, появились в нашем доме две женщины, по-видимому, из бюргерской семьи, которых Рената называла Катариной и Маргаритой, и которых мне представила как наших соседок и своих давних знакомых. Женщины показались мне тупыми и неинтересными, и я никак не мог понять, зачем нужны они среди нас, после того, как мы так радовались, что вновь обрели наше одиночество. Проведя с двумя посетительницами очень скучный час в разговоре о сравнительных достоинствах патеров разных приходов, я после стал довольно горько выговаривать Ренате за такое знакомство. И это послужило поводом к нашей первой ссоре. Рената ответила мне с неожиданной горячностью, что не могу же я требовать, чтобы она не видала никого в мире, и спросила, неужели, приглашая ее с собой в Новый Свет, намерен я там заточить ее в четырех стенах. Я не побоялся указать Ренате на всю неосновательность ее речей. Но она ничего не хотела слушать и, осыпав меня упреками, пригрозила тут же уйти из дому, как из тюрьмы. Правда, обменявшись, словно ударами шпаги, очень жестокими словами, мы через несколько минут оба увидели нелепость нашего спора и поспешили задуть огонь распри буйным ветром клятв и признаний и залить его влагой поцелуев и ласк. Но под пеплом остались живые искры. Дня через два после этого происшествия Рената вдруг объявила мне, что в послеобеденный час намерена идти к нашей соседке и что меня также ждут на это собрание. Я с негодованием ответил, что не хочу сохранять вздорного знакомства. Когда же Рената, несмотря на то, принарядилась и ушла из дому, я как бы в отместку ей пошел к Матвею, которому порывался давно, и то было в первый раз после моей болезни, что мы разлучились с Ренатою. Матвей встретил меня ворчливо, но добродушно, а Агнесса, которая, по всему судя, была теперь осведомлена о существовании в моей жизни Ренаты, робко и недоверчиво. Я постарался пробить тот лед, которым затянулось наше дружество с Агнессой. и долго занимал ее рассказами о Новой Испании, которыми производил неизменное впечатление на всех новознакомых, еще раз повествуя и о разрушенных храмах майев, и о громадных кактусах, и об опасных охотах на медведей и унце. Расстались мы снова друзьями. И когда, вернувшись домой, услышал я от Ренаты лукавые слова о каком-то юноше, сыне купца, проявлявшем к ней особенное внимание в доме соседки, я поспешил с своей стороны сообщить об Агнессе, которая завлекла мое любопытство в доме Матвея. Этот новый наш поединок, где клинки старались поразить ревность противника, кончился в мою пользу. Ибо Рената, сначала делавшая вид, что пренебрегает моими признаниями, скоро перешла к жалобным упрекам. А потом не удержала и слез, так что я должен был, утешая ее, поклясться, что не чувствую никакого влечения к Агнессе, а она призналась мне, что сын купца существует только в ее воображении. Это не помешало тому, чтобы через немного дней Рената опять объявила мне, что приняла какое-то приглашение соседки, на что я ответил новым посещением Матвея. А так как подобный турнир имел еще продолжение, то в короткое время я действительно сделался частым посетителем Висманов. И оставляя Матвея его ученым книгам, стал проводить долгие часы с Агнессою. Мне очень нравилось это создание, тихое и кроткое. Девушка, с которой хорошо было говорить обо всем на свете, ибо все для нее было ново, и всему она верила с доверчивостью младенца. В собственной же ее голове бабушкины сказки были причудливо перемешаны с университетской мудростью, которую сбивал ее с толку брат, и это приводило ее к самым забавным и несообразным представлениям и соображениям, которыми я любил тешить себя, как дети игрушками. Агнесса вполне серьезно спрашивала меня, правда ли, что на лице человека написано латинскими буквами «Человек Божий», причем два глаза – суть две буквы О, нос, буква М и тому подобное, что Иисус Христос был распят по самой середине земли, ибо Иерусалим есть центр мира, как сердце – центр тела, что на земле ровно столько видов растений, сколько звезд на небе, ибо виды растений возникают от влияния звезды на соединение стихий, что изумруд присвоила себе Пресвятая Дева, и что этот камень сам собою разбивается вдребезги, если при нем совершится любовный грех. И многое в этом роде. Я, впрочем, должен тут же со всей определенностью заявить, что в моих отношениях с Агнессою ни тогда, ни после не было ничего достойного названия любви. Хотя, конечно, близость милой и юной девушки была очень сладостна, как-то дополняя страстность и опытность Ренаты. Но должен также сознаться, что в глубине души, в те дни, когда не находил я в себе ни той безусловной преданности, которая прежде отдавала меня без мечты и без кольчуги в руки Ренаты, не той опьянительной страсти, которая держала меня в своих цепях из роз в дни нашего сближения после моей болезни. Чувство, нараставшее долгие месяцы, как волна, вознесло до последней высоты свой гребень в наши медовые дни, а потом упало и рассыпалось бессильной пеной. Моя страсть, потопом блаженства затопившая меня на две недели, как бы отливом отхлынула от берегов души, обнажив ее дно и оставив на песке морские звезды, ракушки и водоросли. Все же я чутьем знал, что наступит час и нового прилива, и потому продолжал повторять Ренате прежние слова о любви и клясться, что верен ей, как бывало. Но от зоркости Ренаты не могла укрыться перемена, произошедшая во мне. В эту пору обмелевшей любви мы с Ренатою то целыми днями не видали друг друга, то опять бросались один на другого в порыве вспыхнувшего желания, то падали в провалы вражды и злобы. В часы ссор Рената иногда доходила до крайнего исступления, то попрекала меня таким, о чем, может быть, лучше было и не вспоминать, то угрожала, что ночью перережет мне горло или подстережет на улице и убьет Агнессу, то опять исходила слезами, падала на пол и предавалась обо мне такому же отчаянию, как когда-то о графе Генрихе. Напротив, в дни примирения воскресали все восторги двух счастливых любовников. Мы были вновь, как Клеопатра и Антоний, в своем Египте, или как Тристан и прекрасная Изольда в своем дворце. И недавние распри казались нам смешными недоразумениями, какими-то проделками злобных домовых, тех, кого сама Рената называла «маленькие». Эти постоянные смены радости и скорбей утомляли меня больше, чем прежние мучения отвергаемой любви. И моя тоска по жизни мирной и трудовой все возрастала, как медленно надвигающаяся буря. Но мы долго еще могли ждать первых молний, потому что Рената все же сохраняла владычество над моей душой, которая после недолгого отлучения вновь тянулась к ней, к ее взгляду и ее поцелую, как под землею корень ко влаге. Однако в существе самой Ренаты было что-то, не допускавшее медленного хода событий, и увлеченная новым внутренним переворотом на новый путь мыслей и чувствований, она вдруг повернула и всю нашу жизнь на другой галс.